«Молодец», — проговорил он в конце концов. «Возможно, в этом мире все имеет свое назначение, но не теряйте бдительности». «Не буду, сэр», — ответил я озадаченно. Слепец Иеремия за спиной капитана кивнул мне в знак того, что капитана за упокоя больше не следует утруждать. «Доброй ночи, сэр», — сказал я. Капитан не ответил. Он успел забыть о моем существовании и завел глаза в подбровье, чтобы взглянуть на небо. Руки его в черных шелковых перчатках все еще покоились на бороде. Огромное бессильное тело повисло на Иеремии, точно жизнь совсем покинула его. На следующий вечер, когда я явился выслушать урок у моей ученицы, капитан спал непробудным сном у себя на койке. Я видел его через дверь. Он ужасно храпел. Слепца Иеремии нигде не было видно. Портрет, который они не дали мне рассмотреть, исчез. «Ну и россказни!» — восклицает гость, взорвавшись смехом. «Ей-богу! Фейерверком Шахразады до них далеко! Вы находите?» — оживляется мореход. Но ангел бездумно уставился в окно. Леса потемнели, в верхушках деревьев копошатся вороны, и даже в корчму проникли запахи осени. Пустоглазые мертвецы спохватились и снова тащатся по своим делам. Бесшумно пересекают они овечий выгон. Мореход видит, куда смотрит ангел, и трезвеет. «Закруглиться, конечно, всегда проще, чем продолжать», — говорит он. «Сколько еще мертвых штилей надо переплыть, если говорить честно, сколько скучных препятствий одолеть?» «Это верно, не спорю», — соглашается гость. Он вдруг обеспокоенно смотрит на часы. «Но здесь еще время раннее». Так он себя успокаивает и утверждается в принятом решении. «Будем делать свое дело, нам выбирать не приходится». Он сурово покашливает. Вид у гостя положительный, надежный. Он старается откашляться погромче. И, положив ладонь на рукав морехода, другой рукой стучит по столу. Стук-стук. «Эй, ты с крыльями, неси сюда спиритического». Ангел торопливо встает, машинально прячет трубку в карман, где она продолжает куриться, выходит и сразу же возвращается с бутылкой. Гость и мореход склоняются над столом, серьезные, как черти, но улыбаются, надеются, тщатся понять. Ангел разливает. Так началась эра моего радостного рабства. Ни рейки, ни лоскута парусины не осталось от моей хваленой независимости, от младенческой дурости, как я называл ее теперь. Нарядный и напудренный, точно нью-йоркский паж, разодетый в пух и прах, точно француз на прогулке. Куда ни обращалась моя мысль, мир сразу наполнялся сладостной надеждой и дышал благоуханиями, как жилище Августы. Задним числом я испытывал теперь глубочайшее уважение к преподобному Дункелю, словно это его проповеди над угольным погребом пронесли по волнам из пучины хаоса и раскрыли для вселенной лепесток за лепестком истинного Браму. Порядок. Да-да, теперь это слово и для меня звучало фанфарами славы. Никто не знает, каким целям великой, но неведомой нам программе проведения служат самые пустяковые события. Теперь я благодарил Бога за то, что Он в один прекрасный вечер свел меня с пиратами, а потом едва не утопил в океане и переломал мне ребра, и заморочил мне голову латынью, и загнал меня на верхушку мачты, откуда я. Цель этого последнего шага была не совсем понятна. Очевидно, планы Бога, на мой счет, открылись еще не во всех подробностях. Но меня это обстоятельство не особенно смущало. Общий замысел был ясен и ослепительно благословен. Когда я заговорил об августе с Билли Муром, он был потрясен. «Быть не может», — сказал он. «Да провалиться мне на этом месте, нет у нас здесь никакой женщины. Не иначе, как ты снова взялся россказнями воду мутить». И хотя он при этом посмеивался, вид у него был хитрый, как у Бенезера Фрая на ярмарке, когда он подозревает, что его хотят одурачить. «Думай, что хочешь», — говорю я, — «а я что знаю, то знаю». И все. За спиной у нас, за низким верстаком, работал или прикидывался, будто работает Уилкинс. Скрючившись, как обезьяна, чуть не уткнув лицо в расползшиеся пружины. С каждым днем, что он трудился над этими развинченными частями, они все меньше походили на часы, но и ни на что другое похожими не становились. «И капитан, ты говоришь, утверждает, будто это его дочь?» — переспрашивает Билли Мур. «Так он ее представил», — отвечаю, и, зная себе, навожу блеск на свои штиблеты. «Но лоб не мои глаза», — бормочет он и трясет головой, не переставая ухмыляться. Он окликает Уилкинса, можно подумать, будто они закадычные друзья. «Слыхал, Уилкинс, что наш пират теперь выдумал?» Уилкинс поднимает от верстака злобную жабью рожу, жабий рот приоткрыт, глазки, как фонарики, за шторками. «У-у-у, он хитер на Джонатан Апчерч», — говорит Уилкинс и подмигивает мне. Отверткой для крохотных, как блошиные гниды винтиков, служит ему обоюдоострый шестидюймовый кинжал, и он лежит в его лапе, легкий, как перышко. «Он добром не кончит, помяните мое слово», — и Уилкинс подмигивает мне еще раз. Не иначе, как он затеял какое-то мошенничество, или же я не я, а криволапый альбатрос.